Колычев умер. Мерлушка гробовщик вырубил колоду. Хоронили со знаменами на кладбище вблизи Нейгаузена. Никто не пролил ни слезинки, кроме Андрейки. Что такое с ним приключилось, он и сам не мог понять. То ли своя горькая жизнь припомнилась, то ли совесть мучила. Грешил ведь против покойника, ругал его, царю на него жаловался, судил, обманывал в отчине, не поймешь. «Слабое сердце у тебя, богатырек», — шутя сказал ему на обратном пути с кладбища пушкарь Корнейка. «Ничего ты не знаешь», — вздохнул Андрейка. Теперь мысли его были всецело о боярине Агриппине. Она там живет одна, и ему, Андрейке, никак нельзя уйти из войска, чтобы поведать ей про смерть ее супруга. Долго ли теперь обидеть бедную вдову, лихому человеку? Уж как бы он, Андрей, охранял ее, и как бы он служил ей во всем! Может быть, теперь она и обратила бы на него внимание. О, Господи! Такая ведь красавица! И такая добрая! В своей печали Андрейка забыл даже об Ахиме. Вернулся парень в стан, вышел за околицу, встал на колени и давай молиться о боярине Агриппинушке, чтоб никакой лихой человек до нее пальцем не дотронулся, чтоб от пожара она не сгорела, от дикого зверя худо не получила, чтоб никакого недуга на нее Господь не наслал, и заговоров, и колдовства, чтоб на нее никаких не было, и тоска ее в одиночестве не изводила бы, и змея бы ее в лесу не ужалила, и, ну, чтоб никого она там не полюбила. Спаси Бог. Андрейка задумался, а затем, почувствовав, как солнце припекает ему голову, шею и спину, поклонился до самой земли. Стал, кстати, молить Бога о дожде и о том, чтоб Бог надоумил его, как такую пушку отлить громадную, от которой все крепости разом бы пали. Молился до тех пор Андрейка, пока его сзади не шлепнул по спине Корнейка. Скуластое монгольское лицо его было потное, красное. Он только что через силу напялил на себя кольчугу. Она была ему не по росту. Крепко стягивала плечи, сжимала бока, ерзала под мышками. «Вставай, пятница!» — середа пришла. Весело смеясь, остановился он около Андрейки. Корнейка сделал страшное лицо и глухо произнес: «Воеводы поднялись!» И не успел он сказать еще что-то, а уж полковые трубы возвестили сбор. Андрейка быстро вскочил и побежал в стан. Даточные люди озабоченно суетились около обозов, впрягали коней, свертывали шатры, седлали скакунов для своих начальников, взваливали чины, кадушки на телеги. Воины разбирали составленные горою копья и рогатины, перебрасываясь веселыми шутками и прибаутками. Пушкари сошлись у своих телег с пушками, осматривали орудия, заботливо протирали, смазывали их. Зелейные приказчики осторожно устанавливали на телегах, наполненных сеном, бочки с зельем, обкладывали их снаружи мокрыми кожами, старательно со всех сторон укрывая зелье от палящих лучей солнца. Снова заскрипели, завизжали колеса. Высокие движущиеся башни тихо покачивались сбоку на бок, из оконниц выглядывали пушки и пищали, да внутри распевали ратники. Из ворот замка выехали Шуйский и Троекуров. Войско построилось в походном порядке. Во главе каждого полка его воеводы. Яртаульные поскакали опять впереди всех. Боевые трубы и рожки дали знак к походу. Направление взято было на север, вдоль берега Чудского озера, чтобы держаться ближе к воде. На замке Нейгаузен взвился московский стяг с двуглавым орлом. Его подняла оставленная в замке стрелецкая стража. решалась судьба самого важного дела, порученного воеводам Шуйскому и Троекурову царем Иваном Васильевичем — покорение враждебного Москве, нарушителя взятых на себя обязательств дербцкого епископства. Между Москвою и Дербтом сотни лет тянулась распря. А в последние десятилетия Дербт был особенно дерзок и временами проявлял явно враждебные отношения к Москве. По договору с Иваном III дербцкий католический епископ обязывался оказывать свое покровительство православным, жившим в русском конце города, церкви их держать по старине и по старинным грамотам. Но ливонские рыцари и богатые граждане, да и средний обыватель, норовили всячески утеснять русское население под видом борьбы с православием. Многих русских они хватали в церквах и на улицах и бросали их в темницы. Там их пытали, жгли огнем и железом. Однажды по приказу епископа немцы спустили в прорубь под лед на реке Эмбах 73 человека русских, не пощадив даже матерей и грудных младенцев. Не лучше стало и тогда, когда на смену католицизму пришло лютеранство. Все это хорошо было известно Москве. Обиднее всего было то, что это беззаконие творилось в старинном русском городе, захваченном немцами, и вместо Юрьева, названном Дербтом. Никак не могло примириться с этим насилием русское население соседнего Псковского края. И часто оно обращалось с жалобами на ливонцев в Москву к царю. Дербт много раз обещал Москве прекратить эти бесчинства, но затем вызывающий нарушал сам же все свои договорные условия, заключенные с великим князем Иваном III. Поэтому, когда началась война с Ливонией, Иван Васильевич свой гнев обратил в большой степени на дербцкое епископство. Обо всем этом по приказу Шуйского сотники в полках и рассказали ратникам, которые поклялись отомстить немцам за их насилие над русскими в Дербте. Было получено известие, что магистр Фюрстенберг, узнав о падении Нейгаузена, пожег свой лагерь и бежал из Кирумпе. Вскоре войско Шуйского увидело в поле большой отряд всадников с обозом. Татары под началом Василия Грязнова бурею налетели на этих всадников и гнали их до самого Дербта. Взятые в плен немцы рассказывали, что отряд был послан дербцким епископом в помощь магистру, стоявшему в Кирумпе. Но так как магистр не захотел сражаться с русскими и отступил, то и всадники епископа решили вернуться в Дербт. Русские захватили большой обоз с пушками, военными припасами и продовольствием и вернулись снова к своим главным силам. Воеводы без боя взяли город Курславль в 10 верстах от Кирумпе. В этом городе были оставлены 200 с 2 стрелецкими головами для бережения. По пути следования войска из городков, замков, сел и деревень выходили латыши, городская беднота и крестьяне, и добровольно отдавались в подданство русскому царю. Воеводы приводили всех их к присяге. Со всеми ними обращение было дружественное, мягкое. Некоторые даже становились под знамена русского войска, желая участвовать в походе против немецких владык. Они с радостью сбрасывали с себя свои лохмотья и лапти и натягивали на тело рубахи, тегеляи, кафтаны, а иные и колчуги. С восхищением любовались они полученным от воевод оружием. Русские воины охотно делились с ними и съестными припасами, шутили, смеялись, не понимая туземного языка, объяснялись жестами. Однако все же воеводы из предосторожности не ставили их в войске скопом, а рассеивали среди русских и татар. «Чужого не замай, но и своего не забывай», — говорили сотники русским воинам. береженого Бог бережет. Глава 4.